Не рыхтаваўся. Я не веру ў канец света. А чаму не верыць? Не знаю я. Просто не можа такога быць. Не веру. Такі я чалавек. Не, можа только духовна. Ну, маліліся там, как-то што-то думалі, ну так, чтобы что-то делать там физически. Не, потому что я думаю, что Бог, ну, не наделил человека таким вот чувством или таким предсказанием, что человек мог бы это предсказать. Можно там... Есть, конечно, люди такие, которые что-то чувствуют, они могут предсказать, что такое вот, ну, маленькое, ну, не такое глобальное, потому что, мне кажется, это закрыто, и люди грешные, и мы не можем это. А что мне рыхтываться? Мне довольно-таки хватает образования, я знаю, период какое обращение там и все прочее. Где-то через 3,5 миллиарда лет только, может быть, какие-то катаклизмы. Нет, я в это не верю. Ну, потому что я не верю в эти бредни. Тем более в интернете посчитал, что конец света Ванга предсказала только на 5000 там какой-то год. Ну, Ванга это Ванга. Но я, как бы, я не верующий человек в этом плане. Я, честно, в эту ерунду не верю. Ну, не знаю. Я вам ответить вопрос не могу, но это просто какие-то сказки дурацкие. Особенно вот такие вот, ну, сами понимаете, какие вот. Наука не доказывает, если наука не доказывает. Нет, абсолютно нет. Да не знаю, не задумывалась как-то. Не страшно. Ну, я, конечно, к ним прислушиваюсь, но все-таки, наверное, действую по здравому смыслу, наверное, как-то прислушиваюсь в первую очередь к себе. Поэтому жизнь продолжается, я так думаю, и как-то, наверное, все-таки надо думать о лучшем, о положительном. Нет, я этому не верю. Я человек прагматичный, поэтому все эти сказки, кто-то на этом наживается, кому-то мозги пудрят, извините. Если это разумно и обоснованно, я верю. Нет, мы не верим, мы не готовились даже. А вы? Мы тоже не готовились, не верим. Потому что это все миф, фантазия. Надо верить, слушай. Нет, я не... Да уже сколько их было. Ну, отменили и отменили, все. Вчера сказали, что отменили уже конец света. Ну, а кто-то так, тоже вот так вот, встретишь кого-то. Все, говорит, отменили, говорит, не будет. Да, это все байки, ну, а для чего она делается, кто же знает. Одному Богу известно, когда он будет конец этого света. А Бог ничего не предсказывает. Мы люди сами увидим, когда это все начнется. Ясно.